Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! И мы опять вместе и точно не промажем мимо интересного, обещаю вам. Сегодня 9-я передача из серии «Кодекс человека», и называется она так. «Человек – это проявление сути, божественных свойств, самого существования». Вот так вот тут закрутил Александр Федорович Соколов название этой передачи. А теперь уж раскручивай, Александр Федорович Соколов. Ага. А теперь выпутывайся. Да? Смотрите, друзья, мы в этом цикле много раз с Алексеем совершенно искренне касались, опираясь и на свой опыт, и на свое понимание, ведание того, что такое человек в природе, что такое, когда он вырастает, кем он становится там и так далее, и так далее. Вот. И получается следующий момент, что человек – это не просто какая-то случайная, так сказать, пылинка-блинка, которая вот, так сказать, как-то непонятно для чего случилась, и вот она там мотается по жизни ветром гонимая, и что с ней происходит, вообще никому не интересно. Да? А человек как носитель сознания, да, и все то, что с ним свойственно, как озарение, как открытие, как глубочайшее понимание, ведание, как обретение вот этой целостности жизни, вот, это и получается, что вот это вот является самовыражением природы, да, которая как существование содержит в себе абсолютно все. Все вселенные, все формы жизни, всю мудрость, всю целостность. Ну, все, что только есть и, так сказать, явлено как живое, да, все это содержится в самом существовании. И вот одна из удивительных граней выражения этого и есть человек. Ну, не просто человек, вот его так нарисовали, слепили там из этого, из биологии, да, посадили в музей и все. Вот, он оказывается еще и живой, именно живой. Но ведь не просто живой, так сказать, ходит как робот, выполняя одни и те же действия, а он еще и способен к какому-то развитию, какому-то сочетанию с другими свойствами жизни, какому-то состоянию творчества, которое создает новые формы жизни, новые свойства, новые отношения, какие-то новые миры, новые планеты, все это тоже он еще может, оказывается, одухотворять материю, в которой он, так сказать, находится в материальном мире, да, вот это все присуще человеку. Мало того, ведь то, что, ну, как бы, затевает эти сценарии и погружает в них этот смысл, эти цели, стремления, да, и при этом не теряя самых высочайших свойств природы, такие как мудрость, развитие, гармония, любовь, как блаженство, как целостность и все остальное, это вот некоторые характеристики вот высших свойств природы, которые мы, по сути, называем божественные. Просто я еще раз хочу, так сказать, друзья, поделиться с вами тем, что для меня слово «Бог» и «божественное» – это метафорическое выражение высших свойств природы, вот этой безграничного существования. Вот. И вот что самое потрясающее, что человек, приглашенный в жизнь, созданный вот именно с помощью этих инструментов, как тело, как сознание, как способность вырастать до вот этой целостности, осознавать ее. Вот присутствие сознания, о чем мы не раз говорили, особенно и в прошлой передаче в человеке, оно позволяет ему открывать такие возможности, которые, ну, мягко говоря, там ни в каких учебниках не найдешь. Понимаете? Обнимать собой всю, весь мир, всю природу, все существование этим сознанием, его же понимать, им же этим сознанием, с помощью энергии, которая запускает это сознание, творить любые качества, свойства и так далее, при этом не теряя основных качеств этого существования. Ну разве это не здорово? Разве это не подарок нам, этим самым существованием для человека? На, бери, пользуйся, расти, будь счастлив. Понимаете, вот это вот человек является вот этой удивительной гранью, на которую жизнь и бытие, ну, как бы не то, что возложили, а подарили ему эти возможности, эти свойства, эти качества, этот потенциал, куда он может расти. Вот в этом смысле, Лёш, человек как одно из самовыражений вот этого большой жизни. Что бы ты хотел добавить? Есть такое выражение: недостаточно родиться человеком, человеком еще нужно стать. А чтобы стать человеком, нужно отсечь от себя многое, что лишнее, наносное. И вот как есть такая интересная картина, или, может быть, даже скульптура, я скульптуру не люблю, картину видел, когда вот человек с молотком и зубилом отсекает все лишнее от себя, и из этой глыбы он появляется. Для того, чтобы стать человеком, нужно много потрудиться. Потрудиться и физически, взрастить свое тело, потрудиться и с точки зрения осознанности, потрудиться с точки зрения и получения правильных знаний и умений. Вот человек – это тот, который прошел все эти стадии становления. Только тот может называться человеком, кто прошел звериное начало и вышел из него, основываясь на божественном понимании и осознании. Потому что многие люди стопорятся в первой варне. Ну, просто останавливаются и становятся так вот психопатами, наверное, так это все психически они не вот упали вниз, они не поднялись вверх в своем развитии. И они меряют жизнь теми ценностями, которые хороши для ребенка. Эгоцентризм, все мне, я самый лучший, борьба с другими, чтобы никто лучше меня не был, бегание к какому-то авторитету, чтобы он похвалил, погладил, засматривание наверх, на власть, которая все может дать, а может и не дать, поэтому надо преклоняться при этой властью, надо носить штаны определенного цвета, надо цаке в носу носить и быть правильным поцем, подсаком. Кто не знает, что такое поц, изучите. Ну, а самому, когда удастся возможность за мои вот эти вот медвежьи пляски, обезьяне, выкрутасы подняться наверх и занять чье-то теплое место, то я уж тогда, оторвусь. Это вот теперь вы на карачках будете пользоваться, а я-то отомщу за то, что вы меня не принимали как настоящего человека. Я плевать на вас буду, а теперь вы будете передо мной к обезьянке ходить на задних лапках. Вы теперь, как в цирке медведи, будете кататься на велосипеде и будете ждать от меня подачки. Вот я вам устрою кузькину мать, вот я вам сделаю. Не замечали такого в жизни? Вот это как раз и есть проявление низменного, звериного и животного. Так вот, человек – это тот, который подчиняет себе звериное начало. Он проходит стадию звериного становления. Да, мы рождаемся как звереныши. Ну, так же рождаемся, как и другие вот, млекопитающие. Чем мы отличаемся от многих других млекопитающих? То, что волосястости у нас нет. То, что хвоста у нас нет. Ну, это здорово, это отлично. Но обратите внимание, некоторые животные, сразу появившись на свет, через там, буквально день-два начинают самостоятельно уже и пищу себе добывать, и прятаться. А маленький ребенок не способен. Он в этом состоянии животного подчинения, животного нахождения находится несколько месяцев, а может кто-то там и лет находится. У нас нет понимания этого мира, и мы все воспринимаем через органы чувств. Божественный, как там кто-то не говорил, вот там ребенок божественный и так далее. Да, это все здорово, все отлично, я такую теорию принимаю, но практика жизни показывает другое. Практика жизни показывает, что мы, опираясь на органы чувств, вот что видим, зато и хватаемся, что в руки, то и тянем в рот. Если кто-то обижает, мы убегаем. Если кто-то слабее, то мы наседаем, что-то отнимаем. Вот оно, звериное начало. Не тот, кто в этом остается, тот превращается в нежить какую-то. А кто переходит это дальше, кто искру Божью в себе улавливает и развивает с помощью родителей, если правильные родители, с помощью учителей, если учителя правильные, с помощью общества. В ребенке нужно развить понимание, видение этого мира, чтобы он, видя, старался его понимать. Не только себя, а обращать внимание на других. И тогда мы выходим уже в состояние человека. И вот тут проявляется человечность. Это надо перешагнуть через первый уровень своего развития, через живот начала. Надо быть человеком. И вот примеры человечества – это те, которые готовы снять с себя последнюю рубаху не потому, что заставляют, а потому, что так надо. Поделиться куском хлеба, когда сам голодаешь. Не потому, что перед кем-то покрасоваться, а потому, что так надо. Сложить вместе, чтобы не отбирать друг у друга, а увеличивать. Создать свое дело производства не для того, чтобы потом стать королем, а для того, чтобы всех в это дело подтянуть, чтобы все, трудясь, понимали, для чего мы делаем. себя уже себя обеспечивали, чтобы заниматься образованием и так далее и тому подобное. Вот что такое человек. Чело навек. Чело этого века. Высшее этого века. А не то, что там сиськи-письки, пассатижи. Вот это надо понять. А большинство людей на сегодняшний момент остаются в состоянии каких-то человекообразных существ, приматов, которые одеваются во что-то модное, слушают какую-то модную музыку, ездят на каких-то модных машинах, пытаются залезть в какую-то власть, чтобы быть лучше. И на этом все заканчивается. Так вот это не человеческое, это животное, обезьянье. Только обезьяны, которые способны чуть-чуть побольше складывать, нежели чем та обезьяна волосатая, которая сидит под пальмовым кустом, под пальмовым деревом, чтобы там солнце не пекло, либо дождик на лысину не капал. Вот и все. Поэтому свойства жизни в высших проявлениях характерны человеку в том случае, если он уже первую стадию прошел и вошел в стадию осознания и понимания. Но ведь же еще и третья стадия. Это осознание уже не только себя и своего маленького общества, это осознание уже этого мира, а это еще дополнительный труд. А есть еще другая стадия, осознание вот вообще всего цельно, как оно есть, о чем мы говорили в одной из передач. И вот только тут человек может ощутить, понять, вкусить настоящую радость. Счастье, радость. Ну, мы любим часто оперировать русскими словами, не понимая их смысла. Ра – первичная сияющая божественная мудрость. Не египетский бог, нет. Первичная сияющая божественная мудрость – это Ра. Данная – дость, доставшаяся тебе, данная тебе, со словом утвержденная. Вот что такое радость. Радость не может быть в том, что ты убил ближнего, чтобы отнять у него что-то, чтобы оставил бездольных детей, чтобы кого-то там опустил вниз только из-за того, что его глазки более голубые, чем у тебя. Или он там более красивый, чем ты. Или у него оказалась какая-то вещь более нужная, чем тебе, к примеру. Да? Вот что такое радость. Радость, когда ты делишься, когда ты сияешь, из тебя это исходит. И вот счастье здесь же, вот счастье с частью чего? С частью этого мира. Ты часть этого мира. Ты не отделенный кусок ломоть, как от пиццы отрезанный, либо от пирога, который по отдельности кто-то сгрызет. А ты часть этого мира. Ты вместе с другими существуешь, вместе с другими живешь. Вот это вот как раз свойственно человеку. Многие путают животное начало, душа, дух и тело, с человеческим, где появляется еще понятие совести. Совесть связана с божественной мудростью, с ведой. И вот когда это проявлено, у человека проявляется такое явление или необходимость, как царь в голове. Вот дух, душа и тело – это животное начало. Если нет царя в голове, если нет осознанности, которая дается через совесть, через родовую нить, то это не человек. Вот эти вот основы нужно каждому, может быть, написать где-то там вот на доске, с которой, на двери, я не знаю, там, спальни своей, на туалете, когда вы сидите, чтобы могли почитать это умность все, и задуматься об этом. Потому что без понимания вот этого всего у вас не будет ни радости, ни счастья. Вы не сможете к этому стремиться, потому что вы не понимаете, куда стремиться. И вы не можете сложить с другими людьми то, что необходимо сложить. Это означает, что мы не человеческое общество и сообщество единомышленников, а мы только бандерлоги, где есть какой-то вожак более сильный, тому мы подчиняемся. Вот это вот проявление низшего, и мне оно не нравится. А все-таки наша задача стремиться к Вышнему. Поэтому мы проходим все эти стадии бытия и развития, становимся человеками, объединяемся вместе, через это становимся человече, и доходим до уровня аза. Аз, кто не знает, это воплощение Бога в теле человека со многими-многими возможностями. И не только с точки зрения получения ковришек, сладких пирожков, а с точки зрения ответственности и ответственности за то, что мы думаем, говорим и делаем. Хорошо, Леш. Ну, я бы тебя сейчас дополнить бы хотел, вот, ну, начиная с примера вот этой самой человечности. Еще раз подчеркну, друзья, человечность – это не чужие рассказы. Это прежде всего саморазвитие, самовоспитание, так сказать, пробуждение самого себя, чтобы встретиться вот с этой полнотой существования, которая дышит всеми свойствами – любви, восторга, блаженства, мудрости, гармонии, ну и так далее, и так далее. И это все вот проявляется в вас как действительно симфония всего существования. И вот когда это становится главным вашим содержанием, из вас не только свет исходит, ваши поступки и их качество обретают совершенно другие свойства, другие формы. Ну вот меня, например, часто вдохновляет и просто доводит до какой-то такой невыразимой дрожи, восторга и радости, что даже трудно описать словами. Ну вот, к примеру, да, вот давайте вспомним хотя бы, вот буквально недавно было 80 лет прорыва блокады Ленинграда, и в то же самое время фильм там о Седьмой симфонии был. Да? Вот смотрите, в этом городе, где люди, так сказать, делились последними крошками, подчеркиваю, не 125 грамм хлеба, а последними крошками, с детьми, с собой, там, соседями, помогали друг другу выживать, как-то группировались, организовывали какой-то маленький быт свой. Это же самое вот и характерно для нашей сегодняшней войны, вот у нас, на Донбассе, когда люди в больших, так сказать, девятиэтажных домах объединялись, когда нет ни света, ни воды, ничего нет, понимаете? Они начинали собирать дрова, организовывали совместную кухню и вместе выживали, понимаете? И вот это... Ну, как бы такая человеческая поддержка, которая в простых вещах помогает человеку понять, что он не брошенный, что он как бы ощущает плечо другого как поддержку. Вот нас там один не совсем слабый, потому что много долго не ел, да, а вместе мы по чуть-чуть, глядишь, создали какую-то силу, какие-то условия, которые всем нам позволят справиться с этими трудностями, да. Или вот говоря о том же Ленинграде блокадном, да, когда у людей, я не знаю, как это назвать, это каждое мгновение жизни, как последнее, как вызов, который, проживу я следующее мгновение или нет, я не знаю. И вот переживая, понимая, когда была написана эта Седьмая симфония, а это музыка, это одно из самых удивительных свойств человеческого творчества, которое не гоняет слова, не собирает какие-то там логические конструкции, она передает вот то глубинное качество жизни, но передает так, что будет у человека и надежду, и чувство сопричастности чему-то высшему, и какие-то, так сказать, гармоничные вот это купание в нем этой музыки поднимает в нем такое состояние, которое просто невозможно передать словами, но оно ему говорит это состояние, что ты живой, ты можешь это чувствовать, и ты не пропал, у тебя еще есть все возможности вот так чувствовать жизнь, понимаете? Или когда мы в жизни сталкиваемся с простыми вещами, допустим, часто приходилось и мне участвовать в этом. В магазине стоит там бабушка, которая подсчитывает свою последнюю пенсию, да, до которой еще надо дожить, вот, эти рубли и крошки собирает. И просто совершенно естественно, не потому что она там тебе там время занимает, нет, а ты понимаешь, насколько ей непросто, насколько это... Вот просто делишься с ней этими, так сказать, подробностями. То ли что-то там положил, то ли что-то там заплатил, то ли вот она спотыкнулась, так сказать, со своими костылями, упала. Ты ее поднял, посмотрел в нее добрыми глазами, искренними. Она понимает, что она не брошена. Вот эти проявления, так казалось бы, такие, маленькие, да, простые, которые вроде бы там невысокопарные какие-то, они же и есть вот это проявление той самой человечности. Или, допустим, когда вот я слушаю особенно наши русские народные песни, понимаете, а для меня вот музыка, песни, танец – это вот самые емкие, самые дословесные, так сказать, свойства, ну, как бы, передачи вот той самой глубины, качества, божественности самого существования, которое человек может сделать через себя, понимаете? И вот когда я слушаю эти песни, у меня просто, понимаете, ну, в горле комок стоит, и одновременно я чувствую вот это многоголосие, которое переливается, которое как бы во мне вот плещется разные грани жизни, я это все чувствую, это отзывается каким-то откликом и человеческим, и радостным, и какой-то полнотой, которую ты понимаешь, это подарок, просто подарок. И это все свойственно человеку, понимаете? Это все о нас, это все наши возможности. Вот. И вот даже как бы продолжая этот фрагмент, эти моменты, как бы мы вдруг начинаем понимать, что вот эти вот как бы перечисленные качества и свойства человека, они же могут выражаться еще и в чем-то другом. Понимаете, вот когда вдруг, предположим, то, что было, например, с тем же Никола Тесла, да, когда он, вот, развивая свою чувствительность в природе, когда он развил эти способности мир воспринимать, так сказать, разных, так сказать, планов, разных его свойств, создавал эти устройства, которые позволяли человеку организовать условия не выживания, а условия самодостаточности из разряда энергии. Да, понятно, что ему потом вся эта самоизбранная братья запретила, потому что им надо деньги, им надо прибыль там и все такое прочее. Вот. Но он это вот именно от полноты человечности и понимания, что это его подарок человечеству. Он это хотел сделать. Понимаете, и вот человек, казалось бы, от простого, так сказать, поддержки там какого-то там упавшего человека до создания целых систем, которые всему человечеству облегчают жизнь, но не для того, чтобы торчать там, так сказать, в своем, так сказать, зверином начале, а для того, чтобы высвобождать время для развития, встречаться с большими свойствами жизни, глубины своей собственной природы, идти дальше, дальше, дальше. Вот это свойственно человеку. Вот эти вот качества и свойства человека, вот переполненность правдой жизни, то, что называется у нас совестью, справедливостью, как проводники вот этих самых глубинных свойств и качеств божественного плана жизни. Это все то, что мы можем проявлять. То, что мы можем дарить друг другу, это то, что мы, как бы, делая это инструментом своих отношений, да, мы обогащаем жизнь, насыщаем ее именно этими свойствами и качествами, и это формирует пространство нас, людей, в которых именно по этим правилам мы начинаем жить и ориентироваться. Понимаете, насколько это, ну, просто грандиозно, когда человек встретил себя, понял, кто он есть, он соединился с этим, так сказать, божественным планом жизни, и, переживая это восторг и качество, он уже не может ничем другим делиться. У него, естественно, как дышать, получается вот эти свойства и качества проявлять, неважно, в творчестве, в поддержке друг друга, в объяснениях там, кому-то что-то, если кто-то там запутался в своих каких-то моментах. Спокойно, ясно, с этим сердечным светом внутри. Это то, что мы можем даровать друг другу. И это не так трудно, понимаете? Вот и получается, что вот все эти свойства, встреча с собой, вот этим самым настоящим, которое через себя, так сказать, в жизнь, человеческим способом, пропуская все божественные свойства вот этой большой жизни, да, вот это и есть то, что человек может проявлять, но я обращаю внимание, что именно действие, явленность этих качеств и свойств человека, это ощущается как восторг и счастье, о чем, Леш, ты только что сейчас говорил, да? И вот когда это все стало для нас понятно, когда это стало результатом нашего опыта, а не, так сказать, сноровки болтать об этом, да? Вот этим хочется жить. Это, понимаете, получается, что я все время хочу стремиться к этим качествам, к этим проявлениям, к возможностям, которые это утверждает в жизни, которые этим прикасаются ко всем другим моим сородичам, да, и не только. И это будет в каждом из них это стремление, это желание. И это наш человеческий опыт, понимаете? Мы можем им делиться, мы можем быть примерами этого, мы можем быть источниками и так далее, и так далее. Вот что получается. Вот, ну, война у нас здесь на Донбассе, она до такой степени вот, ну, как бы открыла вот, во многих людях вот эти простые человеческие свойства, ну, которые помогали не только выжить, а и вспомнить, что они человеки, что они люди, понимаете? И когда вдруг выясняется, что с тобой рядом такие, вот, там соседи, там друзья, там, или просто другие ранее незнакомые люди, ну ты же понимаешь, что жизнь, оказывается, может быть и такой, понимаете? И тогда вот это понимание, оно, ну, как бы в нас начинает будить какую-то силу осознания того, что чтобы мы оставались такими, чтобы мы создали условия для того, чтобы это проявлялось в человеке. Никто это, кроме нас, не сделает. И когда, вот, как ты часто говоришь, начинаем объединяться на этих принципах, для этих возможностей, для создания условий развития в человеке человека. Вот наши простые, так сказать, возможности, которые здесь на Земле, среди людей, вот, они как раз и... сказать, могут и проявляться, и усиливаться, и расти и в нашем пространстве, и в нас самих, и почти что вместо нас, да, вот, поднимая на все более высокий уровень. Вот, Лёш, по поводу еще, вот, когда мы подобного рода, так сказать, проявляем взаимодействие друг с другом, обмениваемся опытом вот этой человечности, этими свойствами, этими качествами, что бы ты мог добавить по этому поводу еще? Когда мы обмениваемся этими качествами, мы усиливаем сами себя и усиливаем тех, кто рядом с нами, и тем самым проявляем ту самую божественную мудрость, божественную искрость, повеление божественное, божественные замыслы, которые в нас присутствуют, в этом мире присутствуют. Ибо глаз народа есть глаз Божий, есть такое выражение. Не сброда, а именно народа. А что такое народ, мы разбирали в одной из наших передач. Что такое природа, мы тоже это все разобрали. Поэтому не путайте сброд, оторванный от рода, и народ. Вот глаз народа – это глаз Божий. И вот когда мы соединяемся, мы как раз этим народом-то и становимся. Один человек не может быть народом. И один человек может только представлять народ, если он делегирован, если он назначен таким представителем. Вот это надо помнить. И в сложении мы получаем то, к чему стремимся. Без сложения в разъединении мы теряем очень многое. И надо еще помнить, что человеком, о чем я уже говорил в самом начале, нужно стать, а не достаточно только родиться. И что необходимо делать? Необходимо понять, кем я хочу быть. Если я хочу быть какой-то мусоренькой в подворотне, который кто-то сметет и отправит на свалку либо в помойку, это одно дело. Тогда да, вот все, что вас окружает, хватайте все подряд, цепляйтесь за все подряд, ищите самые простые способы решения, и тогда вот этим самым мусором или мусоринкой станете. Вас сметут. Если же вы человек, то тогда необходимо делать усилия, о чем тоже было сказано. Какие-то усилия? Первое самое – разобраться, для чего я пришел в этот мир, кто я. Какая цель моей жизни? Какие шаги на пути к этой цели? Прорабатывать, учиться, то есть становиться сильным и физически, и умственно. Не давать покоя себе в рассуждениях, в размышлениях, и причем не только узконаправленных, а широких. Если вы много занимаетесь физическими упражнениями, значит, необходимо добавить умственные упражнения. И чтобы они были разнообразны, чтобы работали все части мозга. И прием Вышнего, и обработка, и донесение, и умение говорить, умение складывать, умение читать и понимать. Очень часто люди читают, но не понимают, что написано. Если так, значит, вы уже не человек. Да, вы складывать буквки умеете, но смысл-то не понимаете. А это уже не человеческое качество. Дальше. Когда у вас физическое и умственное сложено, вы... хороший инструмент, вы свое тело держите в порядке, необходимо теперь оснащать этот инструмент дополнительными какими-то приспособлениями. Ну, вот я про паралимпиниста говорил, да, да, физически у вас все хорошо, замечательно, но залезть на эту скалу не получается без приспособлений. Значит, необходимо те приспособления, которые вам нужны для достижения цели, приобрести, достичь их. осознать их, научиться ими пользоваться, то есть и физическое тело, и приспособление. И вот тогда, когда ясна цель, ясен путь, шаги на пути, вы готовы к движению, преодолению этих каких-то трудностей на этом пути, делание шагов, и у вас есть необходимые еще дополнительные инструменты, вы тот самый человек, который способен достигать своей цели. Но уже было сказано, что без других людей рода не получится, народа не получится. И какой бы вы ни были сильный, какая-либо стихия, какие-либо неприятности на этом пути могут вас сдуть, снести, смыть. И поэтому обратите внимание, альпинисты, когда поднимаются, они идут в связке. Они друг друга страхуют, они друг друга поддерживают. Они понимают, упадет один, упадем все. И поэтому один за всех и все за одного. Совместно они идут к той великой цели, которая перед всеми поставлена. Да, делая свои какие-то маленькие шаги, уникальные. Да, будучи уникальным в этой связке. Вот что необходимо понять. Поэтому, когда вы встречаетесь с какой-то музыкой, с какой-то информацией, с какими-то людьми, задавайте вопрос. А вот то, что я сейчас слушаю, то, что я сейчас читаю, то, что я сейчас смотрю, это вообще приближает меня к той самой цели? Это делает из меня человека, либо опускает меня? Я деградирую. Я превращаюсь в психопата с падшей психикой. Моя душа тускнеет. Мой дух слабеет. Мой мозг плохо работает. Я теряю навыки и так далее. Либо наоборот, я усиливаюсь, либо хотя бы сохраняюсь на месте. Вот этот вопрос необходимо задавать постоянно в любой ситуации. Быть начеку. Мозг не должен отдыхать постоянно. Мозг должен трудиться, трудиться, еще раз трудиться, как и душа, как и дух, и вообще сущность высшая. Постоянно в труде. Не спать мы приехали на эту жизнь, вернее, прибыли на эту жизнь. Не для этого мы здесь появились, а для того, чтобы трудиться. И складывать с другими людьми, чтобы был народ. Вот они, простые рецепты самосовершенствования, выбора правильного пути, выбора правильного усиливающего и так далее. Не слушайте то, что вас уничтожает. Не находитесь в том, где вас убивают, а двигайтесь туда, где вам надо оказаться. Используйте те приспособления, которые необходимы, и берите на вооружение то, что вам нужно. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Вот что необходимо настоящему человеку. Хорошо, Лес, я хотел бы дополнить то, что ты сейчас говорил. Да? Ведь смотрите, друзья, на самом деле... Когда мы вот целью этого цикла ставили вопросы, ну, в какой-то степени разобраться, что есть человек, на что он может опираться, в чем нежелательно, так сказать, участвовать и врать самому себе и всем своим ближним, какие, так сказать, интересы, лжи и жадности не обслуживать и так далее. Это как бы, ну, напоминание того, что иногда, к сожалению, с нами происходит. Да? И вот в последних вот этих наших передачах этого цикла мы совершенно искренне с вами старались поделиться тем, какой потенциал человека. Это просто грандиознейший подарок жизни и всех богов вместе взятых человеку для того, чтобы он пошел на этот путь. И ты сейчас вот трижды повторил: трудиться, трудиться, трудиться. В нашем современном сознании трудиться – это вроде как западло. Да? Вот, а на самом-то деле, по-русски, труд – это надежная организация условий развития. Мы же говорим о развитии как приглашение в эту красоту, блаженство, полную любви, гармонии, целостности, мудрости и восторга жизни. Это значит сюда прийти. Это только вы можете организовать эти условия, в которых эти свойства и качества, это внимание. Вот если вы живете в страхе, да, и заработать без конца денег. Вот недавно по телевизору один мужчина делился тем, что вот он работает сейчас по 20 часов в сутки. По 20 часов в сутки. И ну, видно, что в основном ради зарплаты, да? А теперь представьте, где то время и те обстоятельства, чтобы в нем, так сказать, пробудилось стремление к этим свойствам и качествам, о которых мы говорили. Да его нету. Такой труд как раз и позволяет эти обстоятельства и условия создать. Мало того, он же является труд и сам тренером такого же рода. возникает, так сказать, проблема, трудность, вы включаете свою сообразительность, свой творческий потенциал, преодолеваете, не только решаете проблему, вы осознаете, что вы это можете, что у вас получается, что вы молодец, что вы поднялись на другой уровень. Понимаете, как это работает в человеке? Это просто потрясающая вещь. И вот когда мы говорим о том, что человек приглашен в жизнь для того, чтобы проявлять вот эти высочайшие свойства существования, то это правда. Это не просто очередные фантазии и выдумки. Мы не раз сегодня приводили конкретные примеры, когда это все в человеке, так сказать, выражается, он сам это переживает, чувствует, понимает, что еще надо. Именно поэтому, когда вот тот же самый Алёша Пешков, да, или Горький Максим, когда он, переживая вот эти возможности, особенно, допустим, когда он писал свой роман «Жизнь Клима Самгина», вот он там подходил к этим моментам, и он говорил: «Человек, это звучит гордо». Понимаете, вот пережить полноту того, что может выражаться человеком, ну, у меня это получается как, ну, просто безграничная благодарность жизни за то, что она пригласила сюда, за то, что есть эта возможность. Это же не просто, так сказать, как что-то я там отодрал от себя. Нет, ну, просто существование через свой, так сказать, творческий потенциал выразили этой грани, но при этом не теряли ни любви, ни гармонии, ни целостности, ни полноты. Вот наше искреннее желание с Алексеем вот в этом цикле, который из 9 передач сегодня последняя состоялся, поделиться было с вами этими возможностями, чтобы вы обратили внимание на это свойство, чтобы вы почувствовали, нашли этот свой личный путь, независимый ни от кого. Понимаете, это только ваше движение, только ваш своеобразный труд по развитию самого себя. Это никак не заменит трескотня слова об этом. Никогда не заменит. Это только ваш личный опыт. Найдите в себе желание в эту сторону посмотреть, попробовать. И вы обязательно обнаружите потрясающее свойство самого себя, природы, которая через вас таким образом, и вас уже с этого пути не свернешь. Вот об этом бы нам и как раз и хотелось и поделиться в этом цикле, и обратить ваше внимание на эти вещи. Что было, что в конце дополнил и сказал. Да, в общем-то, дополнить тут нечего. Великие уже давным-давно все сказали. Уподобляться великим нет смысла. Поэтому человек, будь человеком. Вот и все. Быть добру. Да, друзья, огромная радость для нас была все-таки поделиться с вами вот этим всем содержанием этих передач, этих тем. Честно говоря, вот, ну, вот отсюда шло, и я благодарю вас за то, что вы были с нами, благодарю Славянское радио за эту возможность. Поэтому все замечательно, все получится. Просто обращайте внимание на эту сторону, и все будет нарастать и в качественном, и в объемном содержании. И, конечно же, быть добру. Потому что мы все одно из самовыражений этого глубинного свойства жизни. Всего доброго.